Глава 10. Квинтэссенция зимы. Художественные изображения зимы – это окна в прошлое, дающие подсказки о том, как люди справлялись с холодом много лет назад. Первые изображения зимы относятся к началу 15 века, и долгое время они оставались скорее исключением, чем правилом. Возможно, это связано с тем, что зимняя палитра не дает простора для полета фантазии. Требуется определенное мастерство, чтобы убедительно изобразить сезон и его наиболее характерный элемент – снег. В начале 15 века епископ Трента поручил мастеру Вацлаву Богемскому написать фрески в своем дворце. Вацлав, в частности, запечатлел сцену с людьми в благородных одеждах, играющими в снежки перед дворцом. На созданном примерно в то же время изображении февраля на картине «Часослов», иллюстрированной братьями Лимбург, он показывает ряд сцен, которые мы могли бы считать архетипически зимними – дровосеки в снегу, сбившиеся в кучу в загоне овцы, птицы, роющиеся в сугробах в поисках семян, заснеженные ульи. Картина включает также зарисовку интерьера с камином, который так хорошо обогревает комнату, что люди внутри, не совсем ясно почему, частично раздеты. Февраль — единственное изображение во всей книге, которое можно с уверенностью отнести к конкретному сезону, и определяющий фактор здесь — снег. Один из первых зимних пейзажей, если не самый первый, был создан Питером Брейгелем-старшим аномально морозной зимой 1565 года. Эта известная картина «Охотники на снегу» была частью серии сезонных работ, написанных Брейгелем по заказу. Белые, сине-зеленые и коричневые оттенки передают глубокую зиму. Огонь слева, для жарки свиньи, только делает ощущение мороза более ярким. Мы можем задаться вопросом, как художнику пришла в голову идея объединить цепь альпийских гор с фламандской архитектурой, но он выходит за рамки этой книги. Брейгель также писал пейзажи со снегом, как и его современник Лукас ван Фалькенборг. Хендрик Аверкам, голландский художник, которого мы уже упоминали, продолжил моду, которую задал Брейгель. Он тоже написал серию детализированных зимних пейзажей в самое суровое время малого ледникового периода, изображая людей более подробно, чем Брейгель. Удивительно, но сцены Аверкампа не показывают дрожащих людей, которые спешат укрыться в теплых домах. Совсем наоборот. Его персонажи, по-видимому, празднуют зиму на льду. Они образуют небольшие команды, синхронно скользя на коньках, едут по льду в санях, запряженных лошадьми, или стоят группами и разговаривают. Конечно, мы не можем точно знать, как эти люди переживали зимний холод, но, судя по всему, он не слишком их беспокоил. На картине Аверкампа «Игроки в гольф на льду» мы видим несколько состоятельных джентльменов, которые, вероятно, играют в кольф, предшественник гольфа, на замерзшем заливе Эйселмер. Фигура на заднем плане указывает на цель для мяча. Учитывая количество занятых всевозможными делами людей на картине, можно предположить, что она изображает события не буквально, а скорее является обзором обычных зимних развлечений на открытом воздухе. Среди зимних изображений того периода примечательная работа Джузеппе Арчимбольдо 1573 года. Последняя в серии из четырех картин о временах года. Зима здесь представлена как антропоморфный ствол дерева, распухший рот старика — гриб, растущий в форме губ. Ухо — обломок ветки. Глаз лишь обозначен как полость в стволе. На небольшой ветке, которая, казалось бы, выбивается из портрета натюрморта, растут апельсин и лимон. Ироничный контраст с мрачным впечатлением от картины. Плющ на затылке мужчины напоминает зрителю, что холод не будет длиться вечно. Однако зиме потребовалось время, чтобы заинтересовать художников и писателей. Более полное эстетическое восприятие снежных и горных ландшафтов не вошло в моду до романтического периода XIX века, когда писатели, художники и музыканты включили в свои произведения миры, ранее недоступные и игнорируемые большинством. До этого времени лед и ледники были чем-то, чего люди стремились избегать любой ценой. Например, в XVIII веке дома на Женевском озере строили так, чтобы исключить вид на Савойские Альпы. Зимой люди ходили в горы только в случае необходимости. Это была незавидная участь паломников, торговцев или контрабандистов. Они, как правило, предпочитали избегать опасностей, которые таили заснеженные вершины. Но находились и исключения. Иоганн Вольфганг фон Гёте не боялся гор и трижды поднимался на перевал Готтард высотой 2106 метров в Швейцарии. Туда, где сходятся горные хребты и берут начало три реки – Рейн, Ройс и Тичино. Стоит отметить, что Гёте стремился именно достичь вершины, а не воспользоваться перевалом. Он воспринимал горы как отражение своего бурного разума, терзаемого навязанными обществом условностями. Готард помог поэту найти себя. Это было место открытий, прозрений, вдохновившее его на творчество. В некотором роде сочинения Гёте тоже помогли Готарду, и в более широком значении Альпам наполниться высшими смыслами, которые мы считываем сегодня. Гёте также описывал «Айслуст» — страсть ко льду, которая привела его не только в горы, но на каток. Поэт любил чувство покоя и легкости, которое дарило ему скольжение по льду на коньках. В ноябре 1779 года, заручившись услугами местных проводников, Гёте отправился в путь по альпийскому хребту над перевалом Фурка в швейцарских Альпах. Маршрут считался рискованным из-за облачного и свежевыпавшего снега. Тропа начиналась в деревне Обервальд. Около 9 мы и впрямь добрались туда. Когда мы зашли в гостиницу, ее обитатели были немало удивлены, увидев таких персонажей в это время года. Мы спросили, можно ли еще пройти через перевал Фурка. Они ответили, что их народ ходит там большую часть зимы, но сумеем ли мы перейти, они сказать не могут. Снова и снова Гёте и его проводники проваливались глубоко в снег. Они прошли мимо зубчатых ледяных скал Ронского ледника с их серо-голубыми пропастями. Путь продолжался вверх по горе. В самом пустынном районе мира, в безграничной однообразной пустыне гор, окутанных снегом, где на 3 лиги впереди и позади вы не ждете встретить живую душу, в то время как по обеим сторонам вас обрамляют глубокие впадины паутины гор, вы можете увидеть цепочку людей, ступающих по глубоким следам, идущего впереди. На всем этом широком сглаженном пространстве глаз не может различить ничего, кроме следа, который оставляют за собой путники. Наконец, на высоте 2430 метров группа достигла седловины Фурки. Как бы ни был силен соблазн остановиться в заброшенной и полузанесенной снегом хижине пастуха, они устояли. В конце концов, они добрались до муниципалитета Реальп, где местные монахи-капуцины выделили им теплую комнату, кусок хлеба и вино. На другой день Гёте продолжил путь в заснеженную долину Урсерен, следуя за следопытами, которым было поручено посыпать скользкий лед землей, чтобы сделать маршрут проходимым. Группа, наконец, достигла перевала Готард, где Гёте снова поселили у монахов-капуцинов. Здесь он согревался у печи. Действительно, очень приятно сидеть на ней, что очень легко делать в этой стране, где печи сложены из каменных плит. Было настолько холодно, что группа покинула убежище лишь ненадолго, чтобы увидеть вершину. Гёте добрался до Италии только в 1786 году, на этот раз выбрав относительно безопасный и легкий маршрут через Инсбрук и австрийский перевал Бреннер. Но к тому времени поэт уже не собирался испытывать себя зимой, горами и прочими ограничениями. Британский художник Уильям Тёрнер посетил Швейцарию в 1802 году и позже черпал вдохновение для драматичной картины «Падение лавины» в Граунбюнден в репортаже о катастрофе в городе Сельва в 1808. Тогда под лавиной сгинули 25 человек. Тёрнер также запечатлел на холсте перевал Готард, столь важный для Гёте. Постепенно зиму стали любить больше, ужасы холода и льда предстали в ином свете. Катание на коньках, благодаря усовершенствованию лезвий и ботинок, безусловно, сыграла роль в этой перемене. В 1795 году художник сэр Генри Реберн написал пресвитерианского священника из Канонгейт-Кирк на льду. Даже если вы не сразу вызовете воображение образ преподобного Роберта Уокера, катающегося на коньках на озере Даддингстон, это самое известное шотландское произведение искусства. Тонкий юмор, вплетенный в изображение безупречно одетого, благочинного члена духовенства, настолько идеально балансирующего на коньках, что он почти танцует на льду, делает картину незабываемой. Иногда творческие люди переплетали чужие идеи с собственными наблюдениями. Судьба художника Каспара Давида Фридриха была навсегда связана с зимой после того, как его брат Иоганн Кристофер утонул в этот сезон в 1787 году. Неясно, катался ли Иоганн в тот момент на коньках. Точные обстоятельства смерти до нас не дошли, но говорят, что Фридрих чувствовал ответственность за гибель брата. Увлечение зимой и пейзажами севера, или теми, какими они представлялись художнику, пронизывает творчество Фридриха. Снег для него, похоже, символизировал смерть. Хотя Фридрих и выражал желание отправиться на север, вплоть до Исландии, так далеко он не добрался. Но это не помешало ему писать эффектные арктические пейзажи. Сделав наброски ледяных образований около своего дома на реке Эльбейн в 1821 году, в 1823-1824 годах Фридрих написал картину «Полярное море». Зубчатые, возвышающиеся массы льдин среди которых едва различимы застрявшие обломки перевернувшегося парусного судна. Художник вполне мог быть вдохновлен картиной Иоганна Карла Энслина, изображающей зимовку экспедиции на Северный полюс, которая вызвала значительный интерес в Дрездене в 1822 году, и экспедиции Уильяма Эдварда Парри 1819-1820 годов по поиску северо-западного прохода, которую пришлось прекратить из-за непреодолимого пакового льда. Картина Фридриха, возможно, даже изображает корабль Парри, застрявший во льдах, хотя то судно благополучно пережило зиму. Учитывая обстоятельства, команда Парри неплохо провела время. У них имелись достаточные запасы, и они организовывали различные мероприятия, чтобы скоротать долгие полярные ночи. Два французских художника, Клод Мане и Поль Гоген, тоже обращались в своем творчестве к северу и снегу. Популярность шведских авторов, таких как Август Стринберг и Генрик Ибсен, пробудила интерес французских мастеров к Скандинавии. Но ни один из них не задержался на зимней теме надолго. Мане провел два холодных месяца в 1895 году в Норвегии, рисуя фермерские дома, заваленные снегом. Это было непросто, так как снег мешал художнику передвигаться. Он не умел ходить на лыжах, а в отдаленные уголки страны без них добраться было нелегко, и выбор мотивов для Мане был ограничен. За три недели он так и не закончил ни одной картины. Но в художественной колонии Бьёрнигар в Сандвикене он, наконец, нашел благоприятные условия для работы. Мане пришел к выводу, который, возможно, даже сам нашел удивительным, учитывая, что именно снег и его воздействие на свет привлекли его сюда в первую очередь. Эта страна, несомненно, бесконечно прекраснее без снега, или, по крайней мере, если его не так много. Однако он написал 70 сцен, в которых деревянные норвежские дома, выкрашенные в красный цвет, образуют прекрасный контраст со снегом. «Я стою по шею в сугробе, работаю над целой серией картин и боюсь только, что погода изменится. Я спешу и усердно работаю», — отчитывался Мане в письме. Тем временем Гоген последовал за женой-датчанкой по имени Мэтте в Копенгаген, где провел 6 месяцев в 1884-1885 годах. Однако для него север был лишь временной остановкой. Он вернулся во Францию, прежде чем отправиться на Таити, ставшим для него райским уголком. Примерно в то же время европейские художники знакомились с японской ксилографией и разрабатывали совершенно новую интерпретацию зимы. Отдельные художники, в первую очередь Клод Мане и Винсент Ван Гог, создавали произведения искусства в духе японизма, что привело к революции в композиции и перспективе. Гравюры из Японии XIX века со свежими цветами, простыми материалами и композициями, которые так сильно отличались от западной традиции, зажгли воображение британских и американских художников. Это влияние сохранилось и в XX веке. В Северной Америке XIX века художественный мир был тесно связан с формированием национальной идентичности, отсюда обилие связанных с зимними сценами работ, особенно в Канаде. Здесь можно вспомнить голландско-канадского художника Корнелиуса Крикхофа. Он документировал жизнь в Восточной Канаде, полную активности, несмотря на льды вокруг. Вот в снегу готовят кленовый сироп. Полные писем каноэ тянутся по льду реки Святого Лаврентия. Охотники разделывают лосей в зимнем лесу, высыпают на снег после деревенских танцев разрумяненные люди. Красные одеяла и красное небо придают сценам ощущение жизненной силы. Люди не просто выживали, они одевались тепло, шли на улицу и находили зимние ритмы жизни, выполняя все необходимое для выживания в очередной холодный сезон на замерзшем севере. В следующем столетии сообщество семерых, группа художников, которые официально объединились в 1920 году, провела 40 лет, помогая формировать канадскую национальную идентичность через искусство. Как объяснял член группы Лоурен Харрис, участники были меньше заинтересованы в изображении повседневной жизни, как Крикхоф, и больше в том, чтобы запечатлеть суровые основы зимы, лишенные людей, сезона, который с его ритмом света, быстрым экстазом и благословенной дикостью мог помочь человеку обрести кратковременное освобождение от приходящих земных уз. По воспоминаниям очевидцев, одна пожилая женщина как-то сказала члену группы Джексону: «В этой стране достаточно тяжко жить и без ее изображений в доме». Художники поставили перед собой задачу воплотить всю мрачность канадской зимы в четко очерченные, почти абстрактные формы, передающие чувство умиротворения и личного обновления. Пейзаж, который привлекает, а не отталкивает,